Глава 15. Трудная работа. После первого дня учебы вечерние тренировки с адептками пришлось отложить. Девушки не столько устали, сколько перегрузились новыми впечатлениями. В таком возбуждении заниматься магией не рекомендуется. Чтобы не терять времени, решил заняться Тартарой. Один кристалл с печатями мага-артефактора из семейного теневого кармана к вечеру удалось вытащить. Лиена уже по привычке наблюдала за ритуалом наложения печатей. Кое-что она стала понимать в моих действиях, но до полного понимания ей еще очень далеко. Для поощрения желания учиться доверил жене выполнять начальный расслабляющий массаж Тартары. Ничего, справилась. Дух, конечно, ей подсказывал, но это вполне допустимо. Дух-то теперь от Лены неотделим. Отправив дикарку отдыхать, опять полночи развлекались с женой, а потом пару часов сладко поспали с приятным чувством отлично проведенного дня. Утро сразу не задалось. Академию подняли по тревоге. Поскольку служба безопасности вчера вычистила все враждебные и потенциально враждебные элементы, большое военное начальство посчитало эту учебную часть надежной и направило на подавление выступлений бандитствующих элементов. Путчисты, оставшиеся на свободе для создания возможности скрыться от глаз службы безопасности, подняли волнение среди низших слоев общества столицы. Недовольные среди этого контингента всегда найдутся, особенно если есть возможность пограбить под шумок обычных граждан и торговые точки. Первокурсников, в том числе и моих подопечных, оставляли в академии и задействовали в охране близлежащих районов. До них волнения не докатились. Вокруг жили преимущественно сами курсанты и военные, связанные с академией, а в их надежности служба безопасности уже была уверена. Меня назначили главным над теми курсантами, что уже начали проходить у меня курс медицины. Направили нас почти на окраину столицы, не в район беспорядков, там находились армейские части, а в более спокойные районы. Сюда лишь докатывались ослабевшие волны бунтующего непонятно против чего населения города. Две сотни курсантов во главе с пятеркой преподавателей – неплохая помощь здешним слугам правопорядка. Столица империи – достаточно большой мегаполис, почти 400 километров в диаметре. Везли нас обычным гражданским планетарным флайером. Для него пара сотен пассажиров – пустяк. Транспортная компания быстро подрядилась перебрасывать полицию и войска к местам волнений. Пассажирские перевозки временно затихли. Мало кто хотел куда-то ехать в такое опасное время, а государство работы оплачивало щедро. Высадили курсантов на маленькой площади посреди относительно небольших небоскребов. Земля на окраине стоила не так дорого, как в центре столичного мегаполиса, поэтому и здания возводили не слишком высокие. Дома, хоть и были достаточно современными, выглядели как обшарпанные хижины. Видно, местные службы тратиться на их обслуживание не очень стремились. Туристы и гости столицы редко забредали на окраины, значит, и прихорашивать строение не к чему. Где-то вдали слышался гул бушующей толпы, и между домами вился легкий дымок от пожаров. Особо огонь не разгорался, обычные системы пожаротушения все же действовали отлично. Как уверил сопровождающий нас полицейский патруль, в основном шумят любители легкой наживы. Пограбить в такое время ближайшие к месту жительства магазины легче всего. Все равно полиция потом выловит не всех нападавших. Доказать факт участия в противоправных действиях довольно трудно. Если до тебя доберутся, всегда можно сказать, что спасал имущество во время пожара, а потом просто забыл вернуть хозяину. Небольшими отрядами мы разбежались по окружающей территории. Работа по прекращению беспорядков несложная, но очень муторная. Лишь увидев людей в форме, мародеры разбегались кто куда. Нам даже иглометы применять не приходилось, хотя заряженные специальными легкими парализующими иглами, они могли успокоить любую толпу. «Шеф, что-то здесь нечисто. Анализ показывает, очень уж планомерно происходят грабежи. Я построил основные векторы беспорядков с учетом времени. Полицейских оттягивают вот от этого райончика. А чем он примечателен?» «Тихо там, шеф. Очень тихо. Судя по базе данных, живут там не самые благонадежные граждане. Ты не улавливаешь некоторое противоречие?» «И это все? Может, они не хотят грабить у себя дома?» «Я тоже сначала так подумал, но взломав местные компы управления ретрансляторами связи, заметил интересную вещь. Сигналы с того района раз в 10 слабее по излучению и количественно по сравнению с соседним районом, а ведь там проживает примерно такой же контингент». «Глушилка работает?» «Да, похоже, но работает она не на поверхности, а где-то внизу, на техническом уровне. Поверхность задевает лишь частично». «Интересно, придется проверить». Доложив местному координатору, что обнаружил странную аномалию, я вместе с курсантами направился в тот спокойный райончик. Подопечных на проверку самого района я брать не собирался. Кто его знает, кто там под землей окопался. Дух быстро рассчитал основные пути отхода противника в случае, если он там окажется. Вот на этих путях и засели курсанты, заменив по моему приказу на всякий случай парализующие иглы на разрывные. Если под землей на техническом уровне окопались путчисты, то после моего похода туда они побегут наверх со всех щелей. Вот над такими щелями курсанты и сели в засады. Даже при наличии серьезного вооружения у противника тот не сможет нанести особого вреда ученикам академии. Хороших укрытий кругом имелось предостаточно. Те же тяжелые мусорные контейнеры возле домов, составленные вместе, обеспечивали хорошую защиту даже от бластеров. Самих жителей тоже вблизи не наблюдалось, да и вообще стояла подозрительная тишина. Сам направился вниз через люки техобслуживания. Дух отлично справлялся с разведкой. Метров на 100 сквозь многочисленные преграды он свободно проникал. На поверхности в однородной среде он и пару километров просматривал. Все вокруг призрачный помощник обхватить не мог, но, покрутившись туда-сюда, основную карту проходов выдал. Попутно он покопался в инфосети и сообщил историю близлежащих районов. Земли, на которых эти районы выросли, принадлежали роду имперских графов Эрсотов. Семейство активно воевало против императора на стороне Совета. После разгрома всю семью сослали на поселение в дальнюю колонию. Лишь один младший сын графа воевал на стороне императора. Что совсем интересно, сынок этот в настоящее время числится заместителем адмирала Центрального флота империи. Интуиция тут же зашевелилась. Родственников именно этого адмирала я случайно спас на корабле работорговца. Что-то кажется, а не замешан ли в этом деле младшенький? Вдруг папаша перестраховался и сам приказал сыночку перейти на сторону императора. В истории Земли и Архоны такие примеры имелись. Аристократия – народ хитрый. Сформировал пакет данных с описанием ситуации и бросил по сети на комп Мостера. У него информации больше, пусть разбирается. Но вот интуиция твердит, что предположение верное. Судя по плохому состоянию района, сынок за своими землями совсем не следит, а значит, жить тут не собирается и этим же настраивает население против государства. Пока размышлял, не спеша добрался до зоны действия глушилки. Дух и здесь не ошибся. Судя по характеристикам экранирующего поля, нормальная армейская техника работает. Дальше пошел осторожнее. Дух более основательно просканировал ближайшие окрестности технических подземных этажей. Обнаружилось нереально огромное количество пассивных датчиков наблюдения. Каждая дверь или люк оборудованы этими устройствами. Глушилка на них не действовала. Информация передавалась не полем, а по проводящим частям технических коммуникаций. Систему наблюдения строил или очень осторожный человек, или параноик. Я пока склонялся к первому. Зоны чувствительности датчиков всего лишь частично перекрывали друг друга. Параноик поставил бы их плотнее. Хуже то, что полностью блокировать их сигналы я не мог. Щупы артефактора до всех сразу не дотягивались, а дух мог манипулировать местной техникой лишь с помощью щупов. Пришлось подменять информацию тех устройств, до которых доставал. Другие будут передавать сигнал, но, скорее всего, непонятный комп управления, только намек на чье-то присутствие. Надеюсь, противнику не хватит времени среагировать до того момента, как я до них доберусь. Не повезло. Противник оказался умнее. Дальше на проходах появились автоматические турели защитных систем. Это что они так усиленно охраняют? Это же полная военная база получается. Тихо проникнуть не получится. Некоторые турели стоят в конце прямых коридоров. Даже дотянуться до них щупом для блокировки информационного сигнала не получится. Пришлось импровизировать. У меня с собой имелось полсотни моих самоходных устройств наблюдения. Зарядив парочку магическим шаром огня со слабым контуром сохранения, направил шарики к дальним турелям. Магическое управление в присутствии глушилки работало отлично. Посылки беспрепятственно добрались до бластерных установок и устроились на поверхности вблизи стволов. Я разрушил контур сохранения по магическому сигналу. Полыхнуло здорово. Похоже, кроме моих шариков, рванули и энергонакопители бластеров. Зато появились красивые проломы в стенах, потолках и полах этого этажа. Нет, все-таки защиту строил параноик. За уничтоженными турелями обнаружилась вторая линия обороны. Хорошо, дух заранее обнаружил быстро возрастающую концентрацию опасного газа, и я быстренько сделал оттуда ноги. Рвануло знатно. По расчетам хозяев, технические коридоры должны быть очищены от противника. Сами хозяева не замедлили со своим появлением. Два десятка бойцов в комбинированной десантной броне пришли проверить останки нарушителей. Бойцы оказались бывалыми и всем скопом не сунулись в проход, где я сидел. Заклинанием паралича накрыл ближних, а по остальным пришлось пострелять. Игольник, заряженный разрывными иглами, вблизи работает не хуже бластера, так что вынести раненых и оглушенных заклинанием бойцов у них не получилось, хотя противник вылазку предпринял. Настырные. Попытка воздействовать на меня боевыми дронами под защитой силовых полей не увенчалась успехом. Едва роботы подошли на подходящее расстояние, дух щупами коротнул им накопители. И если бы не выставленные магические щиты, мне бы сильно досталось. А так, чужих десантников просто выдуло в их защитных скафандрах с этого уровня. Возможно, некоторых даже оглушило. По крайней мере, по картинке, видимой духу, многие лежали без движения. Остаток шустро убегал по одной из галерей. Вот за ними двинулся и я. Похоже, мне надо как раз туда, куда драпают эти молодчики. Защитные турели здесь стояли чаще. Часть подорвал шариками, часть взял на себя дух. Располагались они уже в пределах наших щупов. Некоторые преграды в виде массивных шлюзовых дверей пришлось выносить магией. Интуиция вопила, что возиться с вскрытием не стоит. Добравшись до центра управления всем этим подземным хозяйством, понял, почему трепыхалась интуиция. Эти нехорошие люди решили почистить за собой следы. Помещения и близлежащие коридоры быстро наполнялись взрывчатым газом. Людей хозяева щадить не собирались. Такой объемный взрыв внизу гарантированно поднимет половину района на воздух. Вовремя примененные заклинания воздуха и земли разложили газ на безвредные составляющие, заставив его окислиться на поверхности стен, полов и потолков и превратиться в безобидный темный налет, как после пожара. Газ оказался не самым последним сюрпризом в подземелье. В одной из закрытых комнат я обнаружил почти бездыханные тела женщины и двух мальчиков лет 10-11. То, что им вкололи отраву, видно и невооруженным взглядом. Зачем? Непонятно. Взрыв и так не оставил бы им ни шанса. Работать пришлось быстро. Действие яда походило на нейротоксин. Пока тела лишь парализованы, но яд уже начинает просачиваться в мозг. Вытащил из теневого кармана 3 таблетки эльфийского эликсира. Груз небольшой, поэтому сил хватило. Используя новые технологии, эльфы давно отказались от производства эликсира жизни в жидком виде. Таблетки компактнее и надежнее, да и храниться могут не в пример дольше. Воды даже в теле человека больше, чем требуется для активации. Забросил таблетки в рот пострадавшим. Дальше медикаменты сработают сами. Похоже, интуиция гнала меня не зря. Через некоторое время несостоявшиеся трупы задышали и начали оживать. Женщина, открыв глаза, с недоумением стала наблюдать за мною. Мальчишку в форме инспектора службы безопасности она встретить в этом месте явно не собиралась. «Рейн Леший, представитель императора, к вашим услугам, госпожа», представился я, чуть наклонив голову. В ответ на ее беспокойный взгляд на мальчиков добавил: «С ними будет все нормально, противоядие они тоже получили». «Как вы здесь оказались? И где этот подлец Даррелл?» — с трудом произнесла женщина, отходя от паралича. «Это тот, который Даррелл Сот?» — уточнил я. «Да, этот подлец пообещал спрятать меня с детьми на время, на всякий случай, пока служба безопасности разберется с моим мужем и докажет, что он не имел отношения к покушению на императора. Мы ему так верили!» — всхлипнула женщина. Я вспомнил. Ее я вживую не видел, но среди освобожденных пленников-работорговца ее фотографии имелись. Это была жена адмирала Центрального флота империи. Теперь все стало на свои места. Заместитель мужа подстроил первое похищение. Моя вина, что оно закончилось ничем. Похоже, покушение на императора тоже дело рук этого негодяя. Доверенному человеку, действовавшему с момента восстановления империи на стороне императора, можно легко пронести в резиденцию любое количество взрывчатки. Покушение получилось бы, если бы я опять не вмешался со своими кольцами. Служба безопасности вполне могла подумать на мужа женщины, что тот замешан в покушении. Этот Даррелл наверняка оставил множество следов, указывающих на участие в заговоре своего начальника. Он ведь им прикрывался. «Поймают вашего Даррелла. Не сейчас, так потом. Никуда он не денется», – подбодрил я женщину. Дух, наконец, разминировал аппаратуру в соседнем помещении. Параноик этот Даррелл. Столько подстраховок, это просто нереально. Только маг мог спутать его карты. Хозяевам не повезло, что я оказался в этом месте. Связь восстановилась, и дух послал подробный отчет монстру, а заодно и кое-что из информации заминированного компа этого подземного центра. В базе данных обнаружились списки большого количества врагов с их делами и описаниями. Вот почему Даррелл хотел с гарантией уничтожить здесь все. Усиленный взвод личной гвардии императора во главе с монстром оказался в подземелье уже через 5 минут. Некоторое время до последних событий. Даррелл Сот злился на себя, на соратников и на весь белый свет. Он не мог понять, что сделал не так, почему покушение окончилось провалом. Взрыв разнес половину резиденции, а император со своим цепным псом-монстром не пострадали. Видно, сами боги помешали планам заговорщиков. А ведь он несколько месяцев, постоянно рискуя жизнью, проносил в резиденцию по 100 грамм мощнейшей химической взрывчатки. Энергетический заряд сразу бы обнаружили сканеры безопасности, а вот химический, да еще к тому же специального состава, даже не почувствовали. Возможно, большой ошибкой заговорщиков стало начало путча без подтверждения смерти императора. Но кто же мог подумать, что тот сможет уцелеть во время такого взрыва? Потом отступать было уже поздно, выступление началось. Службы безопасности среагировали слишком быстро, они оказались парализованными, как рассчитывали путчисты. Дальше провал следовал за провалом. Большая часть офицеров армии и флота путч не поддержали, а дождавшись подтверждения о ложном сообщении о смерти государя, вообще задержали выявившихся участников путча. Выступления на местах захлебнулись по тем же причинам. Если бы покушение удалось, все было бы по-другому. Для участников заговора оставался один выход – бежать. Для обеспечения безопасности Даррелу понадобились заложники. Ничего лучше, чем семья начальника, даже искать не стоило. Поскольку жена адмирала Даррелу верила, уговорить ее на время скрыться оказалось несложно. Когда женщина поняла, куда попала, было уже поздно. Да и скрывать от нее всю правду уже не имело смысла. А вот понасмехаться над беззащитной жертвой можно всласть. Даррелл мечтал о таком моменте очень давно. Правда, он хотел это сделать в роли победителя, но для повышения настроения сейчас ему это тоже необходимо. Он в красках рассказал женщине, как подстроил первое похищение, как собственноручно при якобы проверке предложенного места отдыха готовил дело. Продумывалось все до мелочей. Операция прошла блестяще. Не его вина, что другие части подготовки путча за счет заложников провалились. Хорошо еще, что его участие не вскрылось, и он мог работать на своем месте и дальше. Это он узнал, что в руки имперской службы безопасности каким-то образом попали опасные для заговорщиков документы со многими именами. Решение о быстром путче принимали другие люди. Заряд для подрыва имперского особняка оказался готов не полностью. Может, из-за этого главной цели и удалось избежать гибели в уцелевшей части резиденции. А ведь Даррелл предупреждал руководство заговорщиков, что частичный заряд не разрушит все здание. Не послушали. Вот и результат. Хотя все следы своих действий Даррелл замаскировал явными указателями на виновность адмирала, но маскировка была хороша лишь в случае удачного завершения операции. При качественной проверке следы, ведущие к Дарреллу, найдутся. А как хорошо было бы для Совета найти виновного в гибели императора в лице его первого помощника, адмирала Центрального флота Империи, этого выскочки Ремара Долта, всего лишь имперского барона, у которого он, потомственный имперский граф, вынужден работать на побегушках в качестве заместителя. Даррелл с большим удовольствием с самого начала рассказал эту историю жене своего врага. Именно Долт настоял на ссылке семьи графа Сота на поселение, даже не на ограничение прав, а сразу на выселение на какую-то дальнюю колонию. Отец оказался прав, приказав Дарреллу выступать за императора, решив не складывать все яйца в одну корзину. Даррелл смог обеспечить достойное существование семьи в той вонючей дыре, куда их засунули. Теперь можно подавать сигнал, чтобы они покинули то место. Да и в любом случае они хотели его оставить. В случае удачи семья бы вернулась в столицу, ну а в случае неудачи, как сейчас, удирать все равно надо. Больше Даррелл прикрывать их не сможет. Самому бы ноги унести. Жена и сыновья адмирала создавали некоторую гарантию для Даррелла. Император уважает собственных подчиненных и жертвовать их семьями ради какого-то путчиста не будет. Доклад оператора системы наблюдения семейного убежища графов Сотов прервал разговор Даррелла, точнее его монолог перед молчаливыми членами семьи адмирала. Какой-то вооруженный отряд мелькнул на экранах системы на поверхности родового района. Хотя потом он исчез из зоны наблюдения. Вообще непонятно, каким ветром полицию занесло в спокойный район. Даррелл приказал подключить все резервные датчики и перевести убежище в режим осады. Чувство опасности, выручавшее его во многих ситуациях, успокаиваться не желало. «Господин Сот, вижу помехи в первой линии слежения. Характер не критичный, но идет странный сигнал от датчиков. Основные ничего не видят, а дополнительные чувствуют подозрительные шумы», – доложил ему оператор. «Думаешь, к нам гости?» – вскинулся Даррелл. «Не похоже, сигнал слишком слабый, да и как заблокировать сразу столько пассивных датчиков, не представляю», – отозвался оператор. «Привести в готовность системы обороны», – приказал Даррелл. «Есть контакт!» – заорал оператор. «Первая линия активной обороны уничтожена бластерными зарядами. Вывод компа – это отряд специального назначения». «Как они до нас добрались?» – удивился Даррелл. «Лишь предательство одного из доверенных людей семьи могло раскрыть место семейного убежища. После провала покушения такое вполне возможно». Даррелл совсем помрачнел. Он рассчитывал отсидеться в этом месте, а потом разменять свою жизнь на жизнь членов семьи адмирала и спокойно убраться с этой проклятой империи. «Подрывай первый контур обороны», – приказал Даррелл оператору. Дрожь подземелья показала, что тот выполнил команду начальства. «Группу прикрытия на выход, пусть проверят, что за люди пытались к нам достучаться», – усмехнулся Даррелл своим мыслям. «От этих нападавших должны остаться в коридорах лишь головешки». «Господин», – вновь раздался взволнованный голос оператора. Охрана встретила сопротивление. Ведущий доложил, что по ним ударили со стационарного парализатора. Как враги протащили устройство по узким коридорам и люкам технических этажей, вообще непонятно. Только эта штука могла пробить экраны защиты десантных скафов. Люди живы, но без сознания. Остальные ведут бой с превосходящими силами противника. «Пошли на помощь штурмовых дроидов. Пусть разнесут там все, что можно!» – недовольно выкрикнул Даррелл. Чувство опасности вовсю холодило спину. Похоже, пора переходить на резервный план. Не хотелось бы, а придется. Если убежище кто-то выдал, то враги их окружили. «Отводи людей! Общая эвакуация! Выходите через резервные выходы! Смешаться с жителями и ждать дальнейших указаний!» – приказал Даррелл. Он всегда еще с детства мог анализировать множество вариантов и находить единственно правильный ход. На самом деле мужчина сомневался, что кому-то удастся сбежать из убежища. Осталось принять меры, чтобы это не принесло серьезных неприятностей семье. Что же, поскольку заложники теперь не нужны, хоть отомстить напоследок одному из врагов. Даррелл взял медицинский инъектор из аптечки и, заправив его нейротоксином из специальной ампулы, пошел в комнату, где сидели пленники. Сил, чтобы сопротивляться хорошо подготовленному бойцу, у них не было. Введя пленникам смертельные дозы препарата, Даррелл перешел в центр управления убежища. На уничтожение данных в памяти компа уже не оставалось времени. Да этого и не нужно. Все подготовлено к такому исходу еще задолго до его рождения. Семья всегда была готова к развитию любых событий в любом направлении, и уничтожение убежища подготовлено заранее. Даррелл усмехнулся. В заключительном аккорде неудавшегося путча он напоследок громко хлопнет дверью. Весь район взлетит на воздух вместе с людьми, здесь проживающими и теми, кто сейчас штурмует последнюю линию обороны. Слугами придется пожертвовать, взрыв не пощадит никого в округе. Включив таймер самоликвидации на компе и дав команду на заполнение технических уровней газом, Даррелл направился к шахте. Погибать он не собирался. Глубоко внизу в секретном помещении находились несколько автономных реаниматоров. Туда волна взрыва не достанет. Он сможет спокойно пересидеть пару месяцев, пока наверху все не уляжется, а потом по заранее подготовленным документам спокойно покинет эту планету. Папочка опять же заранее позаботился о дополнительных идентификаторах на всех членов семьи. Это не грошовые подделки, а настоящие имперские коды. Когда правил совет, у семьи имелись и не такие возможности. Шахта после прохода его спускаемой капсулы сразу заполнилась водой, надежно маскируя последнее убежище. Даррелл, уже находясь в реаниматоре, не знал, что взрыва не произошло. Но и обнаружить врага на огромной глубине под землей, да еще и через заполненный водой свод шахты, никто не мог. К тому времени, как прибыл монстр с поддержкой, основные события уже произошли. Курсантам без особых проблем удалось повязать отступающих из подземелья путчистов. Засады оказались для тех большой неожиданностью. Кое-кто, конечно, ушел, но задержание их – это просто вопрос времени. Я с великим трудом отбился от благодарностей, которые посыпались на меня из уст женщины, а уж после того, как появившийся монстр сообщил, что я спасаю ее второй раз, этому словарному потоку не было видно края. Спас меня тот же монстр, который с довольным видом наблюдал за моими мучениями. «Это тебе за самодеятельность», – усмехаясь, высказал он свое недовольство, когда подчиненные увели женщину с детьми. «А когда было вызывать подмогу?» – махнул я рукой. Тем более уверенности в том, что тут окопались путчисты, у меня не было. Да если бы ожидал подмоги, и то действовало по шаблону, все оказалось бы гораздо хуже. Переданная монстру информация о продуманной системе самоуничтожения его сильно озадачила. Вот значит как. Заранее ко всему подготовились. Ну и семейка. Пробормотал он задумчиво, потирая подбородок. Данные с компа этого убежища привели безопасника в восторг. Здесь нашлось очень много полезного для империи. К сожалению, чтобы добраться до банка в памяти компа, духу пришлось его почти уничтожить. Комп создавался индивидуально по спецзаказу, и разобраться с ним за короткое время просто нереально. Дух пошел по простому пути. Он уничтожил схемы управления, оставив лишь контроллер памяти, и подключил банк памяти к моему компу. Перекачать информацию на комп монстра – дело нескольких минут. После ухода монстра в убежище пропустили моих курсантов. Индивидуальный проход молодого преподавателя сквозь защиту подземной базы их очень впечатлил. Сам не ожидал такого эффекта, особенно когда посмотрел на результаты своей работы глазами курсантов. Куча побитых бластерных турелей, 1,5 десятка раненых и парализованных тушек бывших охранников базы, несколько скрученных винтом коридоров, оставшихся после объемных взрывов, и напоследок практически черные от осевших остатков разложившегося газа очень значительные по размерам помещения убежища. Выглядели из-за черного налета они так, словно кругом бушевало адское пламя. Разубеждать курсантов не стал, лучше будут слушать то, что я говорю. Сами курсанты тоже без результатов не остались. Большая часть сбежавших отсюда людей попали к ним в руки. Дух правильно определил пути возможных отходов. Воевать беглецы даже не собирались. Оружие и другую амуницию они спрятали в технических тоннелях, так что хорошо подготовленные засады сработали идеально. После возвращения домой дух виновато заговорил. «Шеф, ты уж извини, соблазн оказался слишком велик. Все следы я уничтожил». «Признавайся, о чем речь? Это же был комп графской семьи, имперских графов, между прочим, да еще бог его знает в каком поколении. В прошлом очень богатой семейки. Как я выяснил, не только в прошлом. Многое они сохранили. Грех не реквизировать чужие капиталы. Денежки лежали в банках на обезличенных счетах. У тебя они пойдут на нужное дело. Да и трофей это вроде бы...» «Как крал-то?» «Легко. Коды доступа к счетам хранились на специальном кристалле компа. Его я потом уничтожил вместе с управляющим кристаллом. Перекачивал деньги через счета, отключенных заклинанием охранников. Их компы потом тоже почистил. Убрал все данные о переводах. Новые счета совсем в других банках и тоже обезличенные. Кто знает код, тот и владелец». «Сколько хоть мы имеем с этого похода?» «Много, шеф, много. Семейный запас не маленький, и я спер все. 53 миллиона. Да, немало. А ведь сынка хозяина не нашли. Убежал, опытный гаденыш. Вот ему подарок от тебя будет, когда на счетах ничего не обнаружит. За все надо платить. За подлость и предательство тоже. Хорошо мы его семейку потрусили, но врагов нажили точно. Они и так против императора выступали. Раз мы своих врагов пока немного нажили, будем чужими пользоваться. Враг моего друга – мой враг. Ну или как-то наоборот». Учитывая некоторую болтливость моего призрачного помощника, а духи между собой болтают непрерывно, пришлось подробно описать свои похождения Лиене. Та сильно огорчилась, что не приняла участие в таком замечательном приключении. Пришлось провести курс нравоучений. Реальная война с противником – это не приключение, а работа. Очень тяжелая и грязная работа. Как говорит отец, война – это исправление ошибок предыдущей работы тупых политиков или создание новых ошибок, которые погребут под собой твое государство. Короче, основной вывод – лучше не воевать. Правда, есть исключения из этого правила, которым иногда с удовольствием пользуются вампиры и маги – воевать за других. Все равно за ошибки будут отвечать именно те другие. В общем, нравоучения закончились в кровати. Мне тоже надо было немного расслабиться. Пока воевал, действовал инстинктивно. Напряжение, несмотря на все возможности мага, сказывается. Так что занятий с клановиками решил опять сегодня не проводить. Утром, как сообщил Риммер, учеба в Академии возобновилась. Императору удалось быстро ликвидировать последствия неудавшегося путча. Пришлось идти учить свою группу. Мои подопечные тоже спешили на занятия. Уже в Академии я почувствовал, что такое людская слава. На меня все смотрели такими глазами. Курсанты моей группы другим ужасы понарассказывали, что уж там говорить, врали без зазрения совести. Учитывая, что этот эпизод на информационных каналах упоминался вскользь, поле для приукрашивания своих подвигов самое благодатное. В то время как остальные гоняли какую-то мелочь, бесстрашная команда штурмовала цитадель путчистов. В данном случае выступать с нравоучениями бесполезно. Ни один здравомыслящий курсант не откажется от такой славы. Пусть многие понимают, что все происходило не совсем так, но это же было. Курсанты реально принимали участие в штурме. Мне такое их приподнятое состояние тоже дало некоторые плюсы. Оказалось, что в таком воодушевленном состоянии материал усваивается раза в два быстрее, чем в обычном. Нужно внести соответствующие поправки в курс обучения. Пока ученики прохлаждались в учебных капсулах, я тоже без дела не сидел. На основе этого курса я создавал новую методику обучения с учетом гипнотического транса. Специальный виртуальный гипнотизер всех загнать в транс не сможет, но даже небольшое погружение в измененное состояние сознания значительно ускорит обучение. А если заранее обучить курсантов вхождению в такое состояние, то гипнотизер вообще не понадобится. По прикидкам духа, даже такая ослабленная методика увеличит скорость обычного обучения раза в два точно. Добраться до Риммера со своим предложением мне не дал Мостер. Он прислал к Академии челнок службы безопасности. Пришлось лететь к нему, точнее к остаткам резиденции императора. Взрыв раскурочил левую часть здания. Правая осталась практически целой. Вот там-то и обосновался Мостер. Охрана провела меня в его временный кабинет. Не знаю, что там было до этого, но обстановка походила на бывшую комнату прислуги. «Что так осматриваешься?» – встретил меня вопросом граф, отпуская охрану. «Гадаю, что тут раньше было», – ответил я чистую правду. «Делать больше нечего», – удивленно вскинул брови тот. «Так вы мне ничего делать и не даете», – пожаловался я, подыскивая глазами место для устройства своей задницы. «Не смотри, кресел тут нет, у меня подчиненные не рассиживаются», – усмехнулся граф и, вставая, указал на соседнюю дверь. Дух уже заглянул в ту комнату. Вход в нее имелся еще один из другого коридора, и там находился человек среднего возраста, выглядевший лет на 35-40, но весьма внушительных размеров, со знаками различия адмирала флота. Если бы я точно не видел по ауре, что это человек, то вечерком его свободно можно спутать с орком. Это уже второй знакомый с похожими габаритами. Судя по данным его компа, это муж спасенной женщины, Эр Ремар Долт. Готовься, сейчас тебя будут благодарить. Дух оказался прав. Едва я вошел в комнату, меня начали благодарить. Точнее, сгребли в охапку и начали сжимать в тисках. Да если бы я не был вампиром, у меня кости уже бы трещали вовсю. Наконец меня поставили на пол и соизволили нормально поговорить. Я даже не могу выразить словами всю свою благодарность. Низким басом, уходящим в инфразвук, почти прорычал Громила. «Будь я чуть похлипче, выражать благодарность было бы уже некому», – улыбнулся я. Аура адмирала прямо играла красками восторга, радости и удивления. «Это непроизвольно», – немного смутился адмирал. «Жена много о вас рассказывала, так что я вас примерно представлял». «Как она обо мне могла рассказывать? Она же и видела меня всего один раз», – удивленно уставился я на адмирала. «Ну, вы, наверное, заметили ее особенность, даже при одной встрече». «Еще больше смутился адмирал». «Это да», – заметил. «Словами она стреляет со скоростью игломета», – кивнул я, соглашаясь. «А ведь ты даже не поморщился после дружеских объятий моего большого друга». «Я пару минут обычно отхожу от проявления чувств этого гиганта». Задумчиво посмотрел на меня монстр, так и стоявший в дверном проходе и наблюдавший за этой сценой. «Мне и не такие кости мяли. Как видите, еще бегаю», – ухмыльнулся я. «Похоже, сила тяжести у вас на родине побольше нашего», – понимающе закивал адмирал. «Садитесь, хватит стоять посреди комнаты», – монстр указал на удобные кресла и столик у стены. Мы расселись за столиком. «Император выиграл у меня бутылку вина. Он полностью угадал вашу реакцию на объятия нашего друга», – вздохнул монстр. «Еще бы императору не выиграть. Он-то, в отличие от монстра, кое-что знал о магах. Пришлось хотя бы коротко рассказать, кем может стать его дочь». «Чем я могу отблагодарить вас? Вы уже дважды спасаете членов моей семьи», – спросил меня адмирал. «Да это как-то случайно получается», – пожал я плечами. Дух подсказал дальше. «Здесь на орбите у меня пара кораблей болтается. Разрешите воспользоваться стоянками флота?» «Без проблем, но это слишком небольшая моя благодарность, тем более, что об этом уже просил монстр. Сейчас места у орбитальных терминалов нужны для других целей», – прогудел адмирал. «Есть еще просьба. Разрешите провести практику курсанта в одной группе на военном корабле. Я новую методику обучения разрабатываю. Полезно будет для проверки обкатать ее в реальных условиях», – попросил я. «Многим ученикам будет полезно побывать на корабле в реальной обстановке. Результаты подготовки должны полностью всплыть из подсознания в незнакомой ситуации. Да и я планы обучения подкорректирую по результатам практики». «Новая методика?» – задумчиво взглянул на меня адмирал. «Это интересно». «Рейн обучался очень далеко от наших мест», – пояснил монстр. «Он пытается воспроизвести кое-что из своих знаний на нашей почве». «Значит, он из службы дальней разведки», – перевел взгляд на монстра адмирал. «Нет, он сам по себе. Мой племянник Псион. Воспитывался не у нас. Знает очень много интересного. Ну и по-родственному помогает мне, а значит и императору», – пояснил монстр. «Псион, тогда понятно. А я-то думаю, как такой малыш совершает эпические подвиги». Довольно прогудел низкий голос адмирала. Судя по результатам, твои инструктора знают толк в подготовке, так что возьму курсантов, посмотрим, чему они научились. Ты лучше его самого почаще в гости приглашай, вдруг он еще одного врага в твоем окружении откопает. Поддел здоровяка граф. Да, спасение жены мне здорово помогло. Слишком много улик Даррелл оставил, указывающих на мое участие в заговоре. Служба безопасности, используя данные с компа семьи Сотов, быстро разобралась, что к чему, а то я бы точно неделю просидел в заперти. Согласно, закивал тот. Неделей ты бы не отделался, не согласно, покачал головой Мостер. А ведь я помощнику верил, тяжело вздохнул адмирал. Мы все верили, он ведь с самого начала поддерживал императора и даже, казалось бы, против семьи пошел. А на самом деле, получается, ему приказали это сделать. Кто бы мог подумать? Тоже загрустил Мостер. Не он один таким может оказаться. Придется многих аристократов проверять. Это плохо, задумался адмирал. «Нет, не придется. Благодаря этому молодому человеку мы получили достаточно данных, чтобы качественно почистить управленческий персонал империи. Вы думаете, почему император не удосужился поблагодарить Рейна лично? Он сейчас сильно занят, чистит верхушку флота. Адмиралы двух флотов замешаны в заговоре, хотя они активно в нем не участвовали». Но о нем знали и государю, или службе безопасности не доложили. Это предательство. Снимать ненадежных офицеров с постов он полетел лично, рассказал Мостер. Для Рейна он придумает награду, в этом я не сомневаюсь. Говорили мы долго. Адмирал, в отличие от жены, человек вполне терпимый. Мостер просто отдыхал, говоря с нами. Последние дни для него, похоже, оказались напряженными. Я в особо в информацию с компа 700-ов не заглядывал, но могу сделать вывод, что там нашлось много сведений об участниках заговора. Работы у службы безопасности серьезно поубавилось. Арестовать уже известных заговорщиков может и обычная гвардия. Главное... «Надо их выявить, а я предоставил им очень качественные списки». Заявился домой глубокой ночью. «Хорошо у нас с Леной мысли связь, а то бы у нее появился хороший повод для ревности. Вообще-то надо перестраивать такой стиль жизни. Мне самому многому учиться надо, да и про клан забывать не стоит». А еще и подопечные с дочерью императора на шее висят. Поставив задачу наладить нормальный ритм жизни, с утра принялся воплощать это решение. Разослал по компу план магической учебы своим клановикам и дочери императора. Подготовил несколько основных направлений собственной учебы. Приказал духу напоминать о плане в случае, если начну сам его нарушать. 3 дня удалось придерживаться такому порядку. В клане появилось 3 новых члена из родичей Тартары. Каждый день вытаскивал по печати артефактора и проводил инициацию очередного мага. Общаться с духами Псионом понравилось. Дочь императора училась простейшим магическим приемам вместе с адептками. Первые успехи в манипуляции огнем и воздухом девушку воодушевили. Это уже были не спонтанные выбросы энергии, как на торжественном построении в академии, а вполне управляемые действия. В связи с неудавшимся переворотом бал на этой неделе отменили. Сейчас императору не до праздников. И я остался этим решением доволен. Встречаться с аристократами не хотелось, особенно после их проверки службой безопасности. С графом Мерсом в его школе тоже встретиться не удалось. Император услал его с каким-то заданием. С ним уехал и Забот Стакс, а я лишь с ними и знаком из всей школы. Так что оценить уровень подготовки здешних боевиков пока не удалось. по ученикам, которых возле академии когда-то раскидала Лиена, оценить подготовку сложно. На выходные вместо бала выбрался вместе с конфедератами и Тосиной побродить по столице. Вблизи центр Великой Империи подавлял. Трехкилометровые небоскребы издали смотрелись как геометрические фигурки. Вблизи совсем другое дело. Когда отвесная стена огромной высоты нависает над тобой, то постоянно кажется, что вот-вот, еще секунда, и эта конструкция на тебя рухнет. Если бы 1-2 таких небоскреба, так нет же, их тут построили тысячи. Ничего подобного я в жизни не видел. Отец пока в большие империи не совался, по сравнению со знакомыми мне государствами на той стороне галактики, тут люди жили не бедно. Общая аура города выглядела больше светлой, чем темной. Значит, люди в основном генерируют позитивные эмоции. Хотя я чувствовал себя в таком огромном городе непривычно, но экскурсия все же понравилась. Даже казалось, что Тосина здесь знает абсолютно все. На все вопросы у нее находился ответ. Для меня, в общем-то, это было понятно. Девушка нигде, кроме столицы, не бывала из-за своей болезни. Времени на ее изучение у нее хватало. В начале следующей недели пришел ожидаемый приказ откомандировать меня и группу второкурсников на практику в распоряжение Центрального флота. Адмирал Ремар Долт выполнял обещание. Группа кораблей уходила на неделю в тренировочный рейд к одной из колоний. Курсанты включались в экипаж ведущего крейсера рейдовой группы из 4 кораблей.